Глава 5. Установлено, что объект Пастор, предположительно знакомый с лидерами второго уровня разрабатываемой организации, является членом Санкт-Петербургской коллегии адвокатов И.И. Звеньским. Дополнительные материалы смотри приложение 1. Новый контакт шамана нами также установлен. Матвеев Юрий Юрьевич, 1981 года рождения. Смотри приложение 2. Ему присвоен оперативный псевдоним «Ключ». Предварительный анализ показал. По своим социальным и личным качествам К представляет для разрабатываемой организации перспективную единицу. Вероятность его продвижения на следующий уровень, по оценкам психологов, близка к 80%. В связи с этим намеченный контакт с К целью превентивной беседы предупреждения считаю нецелесообразным. К может быть использован в темную для внедрения в первичную организацию, которую возглавляет шаман. При этом следует подготовить ряд оперативных мероприятий, которые не позволят Ш провести полную психологическую обработку новичка. В случае положительного результата и закрепления К в секте, мы можем установить с К прямой оперативный контакт и посредством имеющихся у нас документальных материалов и видеозаписей открыть К деструктивный характер секты с целью дальнейшего использования К в наших интересах. По предварительным оценкам, вероятность того, что К пойдет на сотрудничество и уже в этом качестве сможет внедриться на второй уровень разрабатываемой организации, составляет около 40%. Для обеспечения внедрения предлагаю провести следующее мероприятие. Из рапорта майора Д. Анфилада комнат. Гостиная, библиотека, столовая. Антикварная мебель, тщательная и со вкусом подобранная обстановка. Потемневшие от времени картины. Над длинным дубовым столом в гостиной тяжеленная хрустальная люстра. «Ничего себе хоромы!» — восхитился Юра шепотом. «Побольше, чем у твоей Альбины». «Ага», — тоже шепотом проговорила Даша. 8 комнат. Ты прикинь, сколько уборки». «Ничего, Дашенька, я справлюсь», — раздался из кухни голос хозяйки. Слух у Наташи оказался острее, чем они думали. «Идите сюда, будем кофе пить. С вашими пирожными». Кухонька, в отличие от остальных интерьеров, выглядела совершенно обычно и уютно. «Наталья Тимуровна, а правда эта квартира — ваше дореволюционное наследство?» — спросила Даша. «Почему ты так решила?» — хозяйка улыбнулась. «Темные короткие волосы, небольшая гордо посаженная голова, подчеркнута прямая осанка. Крохотная чашечка кофе, микроскопический кусочек пирожного. Юре эта женщина казалась какой-то ненастоящей, словно отделенной от них некой пленкой, как по ту сторону экрана». Альбина говорила. «Не совсем наследство», — Наташа поднесла чашечку к губам. Китайский фарфор светился в ее тонких смуглых пальцах. «До революции, да, но не наследство. 2 года назад здесь была маленькая однокомнатная квартира. Разве вы не помните, Юра? Мне казалось, вы бывали тут раньше». «Не я», — сказал Матвеев. «Мой друг Федя Кузякин. Вы, наверное, его знаете». «Конечно, знаю. Он бывает здесь достаточно часто. Они же работают в одной фирме с Андреем». «Ага», — ревниво подумал Юра. «Один курьером-охранником, второй заместителем генерального директора». «Андрей выкупил остальное», — произнесла Наташа. «И захотел, чтобы часть квартиры была обставлена как до революции. По фотографиям». «А почему только часть?» — спросил Юра. «Потому что не было, например, тренажерного зала», — ответила Наташа и засмеялась. «В общем, Андрюша сделал мне подарок. А может, не мне, а моей прабабушке». «Это как?» — удивился Юра. «Вы видели портрет в гостиной?» «Я думал, это вы». «Нет, не я, мы просто похожи». «Я не поняла», — вмешалась Даша. «Как это подарок прабабушке? Портрету?» «Это не просто портрет, Дашенька», — улыбнулась женщина. «Если вы присмотритесь повнимательнее, то почувствуете нечто». «Да?» — на лице Юры выразился неподдельный интерес. Наташа рассмеялась. «А вы мистик, Юра». Матвеев польщенно хмыкнул. «Вам надо быть осторожнее», — заметила хозяйка. «Почему?» — удивился Юра. «Мистика всегда тянет к потустороннему, а это требует опыта». «У меня есть опыт», — возразил Матвеев. Наташа улыбнулась. «Вячеслав Михайлович отзывался о ваших успехах с похвалой. Юра расцвел, еще бы. Сенсей говорил о нем с этой женщиной. И мало того, похвалил». «Наталья Тимуровна», — сердито сказала Даша, — «это нечестно». «Почему, Дашенька?» «Юра не ребенок». Матвеев поглядел на свою подругу недоуменно. «О чем она?» «А ты, Дашенька», — улыбнулась жена Лосковина. «И я. Начали, так договаривайте». «А ты не думаешь, что это невежливо?» «А мне плевать». «Дашка, ты что?» — Юра не понимал, что произошло. «Дарья, а ведь я тоже могу обидеться», — заметила хозяйка. Даша молчала. «Ладно», — согласилась Наташа, — «я договорю. Видите ли, Юра, Даше не понравилось, что я не стала вас переубеждать. Она подумала, что я считаю вас слишком юным для того, чтобы прислушиваться к мнению других, если эти другие полагают, что вы еще не так мудры, как вам кажется. Она решила... Нет уж, Дарья, теперь ты помолчи. Она решила, что я вас унизила, и ее долг вас защитить. Так?» «Так», — после паузы нехотя признала Даша. «Есть вещи, — сказала Наташа, — которые не следует трогать, пока вы не в состоянии справиться с последствиями, Даша. Ты веришь в Бога?» «Да». «А вы, Юра?» «Ну...» — он замялся. «Ну да, наверное». «Скажем, вы, Юра, еще не определились». «Пожалуй». «Вы мистик, Юра, вы склонны искать тайное. И как всякий мужчина...» Юра с трудом сдержал самодовольную улыбку. «Стремитесь не только найти, но и управлять. То есть вас привлекает не только мистическое, но и магическое. А это уже опасно». «Почему?» «У каждого человека есть собственный этический и нравственный кодекс». «В смысле, что можно, а что нельзя?» «Именно. Если у человека есть вера, если у человека есть опыт и твердые убеждения, если, более того, он уже передавал эти убеждения другим, то и узнав о тайных пружинах мира, он все равно останется тверд в своем понимании добра и зла. Это называется зрелость. И в зрелости, так же, как и во всем, есть свои плюсы и минусы. Юность открыта и расположена к переменам. Зрелость нет. Но когда человек перестает меняться, он коснеет в собственных привычках. Он теряет жизненный импульс и начинает стареть. И если он еще способен нырнуть за пределы своего мирка, оказаться по ту сторону привычного, он может попробовать. Вы, наверное, слышали, Юра, о кабале? Слышал. В одной из брошюрок Николая говорилось как раз о кабале, о масонах, которые безуспешно пытались раскрыть тайны древних евреев. Утверждалось также, что разгадать эти тайны может только посвященный в черную магию. Если ему поможет сам сатана. «И это древнееврейская магия», — сказал Юра, — «да?» «Наверное», — Наташа потерла переносицу. «Точно сказать не могу, поскольку по правилам, установленным теми, кто эту кабалу создавал и исследовал, я к этой науке никогда не буду допущена». «Почему?» «Потому что я женщина, а женщинам изучать кабалу запрещено». «А вам не обидно, Наталья Тимуровна?» — задал провокационный вопрос Матвеев. «Нисколько. Многое другое мне тоже запрещено». «Ну и ладно. Кстати, изучать кабалу запрещено не только женщинам». «А кому еще?» «Проще сказать, кому это разрешено?» «Женатым мужчинам старше 40 лет, имеющим детей и в совершенстве изучившим иудейские законы и правила, и живущими строго по закону». «Ну, а откуда вы это знаете?» «От Вячеслава Михайловича». «Так он же буддист!» — воскликнул Юра. «Откуда он может знать про иудеев?» «А что, буддисты глухие и неграмотные?» Даша засмеялась. «Между прочим, я сам почти еврей», — обиделся Юра. «У меня бабушка еврейка». «Ну, раз так», — Наталья Тимуровна улыбнулась, «лет через 25, при выполнении прочих условий, можешь приступать к изучению кабалы». «Я не собираюсь ждать 25 лет», — отрезал Юра. «Дело твое», — серьезно сказала женщина, — «но я тебя предупредила». Юра впился взглядом в ее лицо, но Наталья Тимуровна уже повернулась к Даше. «Как у вас с моими голландцами?» «Взяли пробную партию», — деловито ответила Даша. «Обещали за свой счет организовать рекламную поддержку». «К вам еще не обращались?» «Пока нет, а должны были». Они вас хотят для клипа, но снимать будут у себя». «Вот и ладно», — кивнула Наташа. «Я в начале сентября поеду в Амстердам на постановку. Могу потом задержаться на недельку». «А у Альбины для вас подарок есть», — похвасталась Даша. «Китайский». «Ой». «Ладно, ладно, я ничего не слышала», — Наташа засмеялась. «Пойдемте в гостиную». А на кухне тяжелый чад, бормотание двух кастрюль. А часы на стене молчат. И молчит за стеной июль. Он молчит, потому что ночь. Ночью звуки обычно спят. Ненароком взгляни в окно, и увидишь снизу себя. А по небу летит звезда. Не за тем, чтобы всем помочь, а для тех, кто не вьет гнезда. К тех, кто путает день и ночь. В колыбели бетонных стен обитатель пяти углов неусыпно следит за тем, чтобы в нас не иссякло зло. А дорога на пир, шабаш, выбегает из тупика и пронзает восьмой этаж телефонная трель звонка и роняет скрипучий лифт, испещренный плевками слов, на асфальтовый струб земли властелина пяти углов. Это была совсем другая женщина, совсем не та, что разговаривала с ними на кухне. Теперь Юра понимал, почему так тащится от нее Дашка, понимал, что нашел в ней Лосковин и Вячеслав Михайлович. Она пела, и от ее волоса, от ее слов в груди Юры что-то переворачивалось и наполнялось жгучей сладкой болью. Юра крепко сжал Дашины пальцы, но та даже не заметила. В ее глазах дрожал отраженный огонь. В ее влажных глазах. А над миром слоится дым и настырный вороний гам. Ты ошибся, он был пустым. Липнет музыка к сапогам, властелина пяти углов, и хрустит под ногой стекло. Он идет по тропинке слов, оплетающий черный склон. По дороге на пир шабаш, и набат у него в висках. И летит впереди мираж с обнаженным мечом рука. Он восходит на край скалы. Посмотри на него, он слеп. Но глаза его так светлы, что не жить ему на земле. Он ушел вскоре после полуночи. Ушел с ощущением чего-то, ну, совсем близкого. Почти. Почти понятого. Даша осталась, а Юра ушел в пустую белую ночь и потерялся в ней. До 6 утра. Было время подумать. Да что толку, ничего он не придумал. Пришел домой, поднялся к себе на 8-й этаж и лег спать. А проснувшись, позвонил Даше в офис и сказал, что хочет сегодня познакомить ее с одним человеком. Властелином пяти углов.